Несколько вопросов есть. Объяснить стих Матфея 5:40. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». Что имеется в виду? Христос в своем учении преподал наставление, чтобы не противиться злому, уходить от конфликта, лучше остаться обиженным. Вот в этом тексте вот эта мысль заложена – непротивление. А в мире в этом совсем по-другому настраивают и учат. Еще вопрос. Почему в некоторых семьях все дети верующие, а в других не все, один или два? Почему Бог не дает спасения всем? Ну и третий похожий вопрос. Почему у служителей дети уходят в мир? И это часто встречается. Спасение детей, привести человека к Богу, это весьма непростое дело. Вы пока еще не имеете семей и мало знакомы с этими переживаниями. Кто здесь есть родители и имеют взрослых детей, они знают, насколько это непросто. Причин очень много бывает, почему дети уходят в мир, почему не обращаются к Богу. Разные есть причины. Ну, может быть, некоторые я бы назвал причины. Хотя это больше тема для родителей, для родительского собрания. Ну, раз есть вопрос, то постараемся немножко осветить. У служителей почему дети, бывает, уходят в мир? Потому что на семьи служителей первые атаки дьявола. А в церквях не все хорошо молятся за служителей. И за детей служителей. Не все хорошо молятся. Иногда даже не молятся. И это дает дьяволу некоторую возможность, чтобы вредить. Вот смотрите, от чего бывает это зависит. Книга, 4 книга Царств, 12 глава, 2 стих. «И делал Иас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Очень важно хорошее наставление. Вот был у молодого человека хороший наставник и делал угодное во все дни, пока наставляли. Вот бывает, дети уходят в мир, потому что нет наставления хорошего, нет доброго примера. И от этого они, как мне один сказал, человек уже в возрасте, который много проблем приобрел через мирскую жизнь. И я спрашиваю, а родители верующие были? Спрашиваю, а почему ты в мир ушел? Он говорит, потому что родители не показали пример христианской жизни. Я этого примера не увидел, и поэтому решил, что в мире, может быть, лучше будет. Обманул его дьявол. Бедный, побитый, израненный врагом души, так вот промаялся всю жизнь, и все равно в старости пришел с покаянием, потому что обворованным остался. Вот. Это одна из причин. Пример плохой или недостаточно воспитания. А еще бывает причина, что окружение плохое. У детей из верующих семей, где родители верующие, завели себе друзей мирских. И это сильно влияет и уводит от Господа. Вот почему родители должны бы своих детей ограждать от плохой дружбы, от плохого окружения, потому что это развращает. Некоторые уходят в мир из-за того, что им разрешалось многое. Отсутствовала дисциплина, потакали похотям детей, их различным нездоровым вкусам и желаниям, и оно безобидно вначале, а потихоньку развращает сердце, и вырастает эгоист, вырастает гордый и несокрушенный человек, как правило, слепой духовно, не видит опасности, идет вперед и наказывается. Вот это такие разные причины могут быть. Чтобы этого не случалось, ну, конечно, нужно просить у Бога благодать, чтобы дети все наши были в церкви, служили Господу. Вот за Самуила есть пример. 1 Царств 8:5. Народ говорит: ты состарился, а сыновья твои не ходят твоими путями. Дай нам царя. Друзья, как вы думаете, Самуил хороший был верующий? Я думаю, хороший был верующий. А почему его сыновья уклонились в корысть и так дальше, и пошли совсем не тем путем? У них почему-то земные ценности, интересы появились, и совсем не в сторону служения Богу. Почему так получилось? И Самуил хороший человек был, Божий человек. Народ обращал к Господу, и во все дни народ служил Богу. А вот дети вот такие были. И можем мы целый ряд причин находить, где бывает родители все стараются делать и пример показать, и молиться, и наставлять, а дети бывает избирают неправильный путь. Поэтому здесь общее усилие надо. Почему в нашем братстве и пост есть, и молитва о детях, о спасении родственников, потому что борьба серьезная. Почему еще уходят в мир? Потому что выбор все равно Бог дает человеку. И от плода своего выбора дает вкусить человеку. И сегодня приходится видеть тех, которые пожинают плод выбора своего. Выбрали мирскую жизнь, независимо от Бога, независимо от церкви. Вот я буду сам жить и все. А потом скорби ужасные пожинают. А вы вот сыновья и дочери верующих родителей, и даже и тех, у кого неверующие. Вы сегодня выбрали быть в Доме Божьем. Это ваш выбор, хороший выбор. За вас сегодня родители, за многих постятся и молятся. И вы оцените эту заботу церкви о ваших душах. Сегодня решайте выбор сделать правильный в жизни. Избрать Господа, чтобы Он руководил вами. Он был вождем вашим. Сегодня переосмыслите, где были вот различные у вас уклонения к мирскому, несерьезное отношение к церкви, к Слову Божьему, к святыням Божьим. Сегодня надо это переоценить и избрать Божий путь. Сегодня время для покаяния. Пусть Господь поможет не упустить это.